Глава 54. Влада. «Ты же не серьезно? Я не думала, что ты решишь развивать эту тему. Тебе вообще-то нельзя нервничать», — ответил Керем, когда я демонстративно с хлопком положила на стол наш контракт, вернее, его копию. Кстати, прошло уже несколько дней, я озверела без секса еще сильнее и более не готова была это терпеть. Я словно Жириновский, царство ему небесное. Решительная, подготовленная и, вне сомнения, считающая себя правой. Да я даже взяла справку у врача. Надо было видеть лицо Марии Сергеевны, когда я ей обозначила, зачем мне нужна данная бумажка. Она смеялась как не в себя, а потом, извинившись, сказала, что я могу приводить своего мужа для конфиденциального разговора. Вот он-то и был планом «Б», если сегодняшний разбор полетов не сработает. «Влада, пошли спать». «Спать? Просто спать! Не охренел ли ты, муж мой? Я хочу спать с тобой не лежа рядом бревнышком, а как взрослая, половозрелая жена!» Керем смотрел на меня с недоверием, косился, словно увидел что-то подозрительное, но я покажу ему, как нос воротить. «Ладно, пока план А». Я медленно поднялась, соблазнительно наклоняясь к нему всем своим вырезом. «Ну, Керем, милый, я тебе показала справку, объяснила все в лучшем виде, статьи умные научные дала почитать. Да я 3 часа искала на турецком материал, чтобы угодить твоему взыскательному медицинскому вкусу. Неужели ты не веришь мне? Стала бы я рисковать долгожданной беременностью в моем-то возрасте?» Ну, железные аргументы, как ни крути. Я уже не знала, каким местом воздействовать на своего мужчину. А вот упрямец, аж бесила. Вот вбил же себе в голову всякую чушь. Вычитанную где-то, непонятно где. Керем тяжко вздохнул. Его взгляд все же нырнул в мой вырез. У меня соски встали, как стойкие оловянные солдатики, и едва не разрезали шелк ночнушки. Максимально развратный. Да, я все продумала. Ужином вкусным накормила, подсунула все самое афродизиачное и даже пару устриц в него впихнула. Да, у него сейчас в трусах, с учетом всего, должно было лопаться. «Милая, я прекрасно тебя понимаю, но у тебя гормоны, поэтому ты вряд ли можешь мыслить здраво. Не говоря уже о том, что ты работаешь в клинике, где сама себе можешь любую бумажку выписать». «Это он сейчас меня обманщицей назвал? Меня? Это на что это он только что намекнул?» Перед глазами встала красная пелена. Я еще никогда в жизни так не боролась с желанием убивать. Тогда встала, взяла в руки контракт и еще раз хлопнула им об стол, при этом демонстративно выпятив грудь. В голову пришла дерзкая идея. Жаль, в то самое развратное свадебное платье я сейчас не влезу, а то я его уже несколько раз надевала, но все время что-то мешало снять его по назначению. Медленно, с мстительной и красноречивой улыбкой на лице, начала стаскивать с себя бретели сорочки. У Керема кадык дернулся. Хриплым голосом он спросил: «Ты что делаешь?» «Как что? Раздеваюсь. Ты решил, что можешь заявлять вот все такое, динамить меня в постели, слушать моего брата и брать его слова за истину? А я что, рыжая, что ли?» «Чего?» — не понял мужчина. Махнула на него рукой. «У нас так отец всегда говорил, царство ему небесное. Без понятия, чем ему так не угодили рыжие, но присказку я запомнила. Стянула с себя сорочку полностью. Осталась в трусах с животом и припухшей грудью. Надо было видеть лицо Керема. Он, наверное, даже не предполагал, что я могу выкинуть такой фортель. Я же распалялась. Конечно, мне было достаточно и тлеющего уголька в моем состоянии, но я еще хорошо держалась. Все-таки женщина превращается в страшную силу, когда ей что-то нужно. А если женщина еще и беременная? Итак, приступим к разбору полетов. Я демонстративно открыла договор на закладочке. Пришлось изрядно потрясти нашего нотариуса, но она, кажется, была даже рада такому раскладу. Сказала, что я внесла нехилое разнообразие в ее практику, потому что брачные договоры составляли многие, а вот истребовали супружеские обязанности только я. Ну что ж, меня, между прочим, жизнь заставила. И гормоны. «Влада, если ты сейчас серьезно, то я даже не представляю». «Пункт 20.3. Партнеры обязуются учитывать потребности друг друга». На повышенных тонах начала я. Керем насупился, но заткнулся. Я же, не прерываясь, зачитала с десяток пунктов, которые он, по моему мнению, нарушил. Тут нотариус особенно постаралась, так как она почему-то ориентировалась в нашем договоре лучше меня. Когда я дошла до штрафов и обеспечения гарантий соблюдения нашего контракта, муж не выдержал. Хотя не мудрено, я специально периодически поправляла волосы и выпячивала грудь, едва ли не кладя ее на листы бумаги с пометками. «Влада, да оденься уже!» «Трахнешь меня, и я оденусь!» «Аллах, я женился на безумной женщине!» «Ты женился на женщине с братом, который лезет не в свое дело. Пусть там со своей женой хоть десятерню рожает и целибат блюдет. Мне показано другое!» Жаркие споры ни к чему не привели. Хотя нет, оба перевозбужденные, мы не могли заснуть. В итоге столкнулись у холодильника во время ночного дожора. Я грызла сельдерей, а он уничтожал и без того далеко не рельефный животик хлебцем. Ну что же, настала пора тяжелой артиллерии.